Эпилог. 12 апреля 2100 года. Сатурн. Точка Лагранжа. Научно-исследовательская станция «Предел Хокинга». 9:55. 5 минут до старта. Запускаю проверку систем. Жду доклада, Лазарь-1. Понял вас, диспетчер. Малая тяга — норма. Навигация — норма. Внутренние тепловые коллекторы активны. Нейроинтеграция стабильна. Все системы задействованы. Расчетный градус запуска в пределах нормы. Отлично. Анастасия откинулась в кресле, дожидаясь запуска космического аппарата. К микрофону, хромающей походкой, опираясь на пластиковую трость, подошел высокий седой мужчина в форме службы безопасности. Он наклонился над приборной панелью и нажал кнопку передатчика. «Как настрой, Петр Петрович?» «Неуместный вопрос, Михаил Сергеевич. Я уже давно перестал быть академиком Лазаревым. Ныне я биоконструкт, оцифрованная личность и первый доброволец, созданный Лазаревым программы. У меня нет настроя, только задача, которую нужно решить». «Кажется, это слишком тяжело для моих оперских мозгов». «Не принижайте свою значимость, товарищ Зорин. Без вашего вмешательства все наши труды пошли бы на смарку, и сегодняшнего дня просто не состоялось». «Я всего лишь делаю свою работу». «Как и все мы. На добросовестности каждого из нас и зиждется успех Союза и благополучие граждан». «Согласен с вами». 3 минуты до старта», — объявила Анастасия. Михаил отставил трость и сложил руки на груди, всматриваясь в крошечную точку стартовой площадки сквозь тонированное наблюдательное окно. На фоне бескрайнего космоса она казалась еще одной звездочкой, что мерцали холодным далеким светом. Зрелище бесконечной пустоты завораживало, как в первый раз. Кажется, Михаил никогда не сможет перестать восхищаться смертельной красотой космоса. Но сегодня, в этот самый день, который войдет в историю не просто космонавтики, но и человечества, он чувствовал себя причастным к чему-то великому. Вспоминая последние месяцы, он с трудом мог представить, что все это произошло с ним. Долгий процесс разбирательств и выяснения правды изрядно помотал нервы старому разыскнику. Он испытал все эмоции, на какие еще был способен в своем-то возрасте. От ледяного страха перед военным трибуналом до гордости за себя и своих помощников во время награждения за заслуги перед Отечеством. И хотя с должности его все-таки сняли, Михаилу разрешили остаться на станции в качестве советника по безопасности. Кардашов, кстати говоря, раскаялся. Суд не стал избирать высшую меру наказания к талантливому ученому и позволил ему продолжить работу в стенах тюремного комплекса, где тому предстояло провести остаток жизни. Что касается Малиновского, то он не выжил в пожаре в здании клуба «Инженер». Проверка выявила, что предполагаемые наемники были членами его старой команды с крейсера «Новый Восход», которые сохранили верность своему капитану. Эта ниточка позволила найти похищенную семью аспиранта Люсине. Жаль, что отцу семейства больше не доведется обнять жену и маленькую дочку. Руководство компартии со всей серьезностью отнеслось к улаживанию этого инцидента. В качестве примирительной меры на станцию Хокинг пригласили полновесную делегацию из Китайской Всенародной Космической Академии. И теперь Две сверхдержавы трудились вместе над самыми амбициозными проектами. К счастью или нет, Михаил пропустил все разбирательство и дожидался решения властей в военном госпитале. Рана на ноге зажила, но без хирургического вмешательства и протезирования вернуть былую функциональность уже не получилось бы. Михаил отказался. Он был одним из тех, кто видел мир до исхода и желал, чтобы эта горькая память ушла вместе с ним. Ныне все в руках молодых поколений, которым предстояло покорять безграничные пространства и искать для человечества новый дом. «Я жалею только об одном», — послышался в динамиках голос Лазарева. «Мне казалось, что биоконструкта нет сожалений. Зато они есть у Лазарева. И жалеет он о том, что не смог познакомиться с вами при жизни. Вы достойный человек. Весь Союз должен быть благодарен вам». Анастасия напряглась и придвинулась к панели. К ней подтянулся весь персонал диспетчерской. Люди с замиранием ожидали, когда она даст команду к запуску. 30 секунд до старта!» «Спасибо вам на добром слове, Петр Петрович», — успел сказать Зорин, прежде чем его попросили отойти от микрофона. «Найдите нам новый дом. Расскажите нам о чудесах, что таит в себе космос». «Так и сделаем, Михаил Сергеевич. Берегите себя». 10 секунд! На стартовой площадке ярко вспыхнули термоядерные ускорители. Двигатель аппарата включился и начал активно выделять энергию, о чем немедленно сообщили индикаторы в пункте управления. «Мир никогда не будет прежним!» — донесся голос Лазарева. 3, 2, 1! Старт! Поехали!» Подобно выпущенной стреле, крошечный космический аппарат сорвался с платформы и устремился мимо Сатурна к краю Солнечной системы. Это был первый шаг человечества по лестнице до звезд. И кто знает, как много шагов нам еще предстоит сделать.